Когда же она начинает опять подниматься вверх на противоположной стороне долины, выясняется, что камни здесь значительно крупней и лежат почти как ступеньки. Однако это коварный обман. Кажется, будто сама природа положила каждый камень так хитро, что ступить с него на следующий совершенно невозможно. Все они покрыты сплошным ковром густого зеленого мха, поросли дикими бегониями и папоротником, так что перед тем, как перепрыгнешь с камня на камень, никак нельзя предвидеть, что же окажется у тебя под ногами. Ровная плоскость или что-нибудь совсем неподходящее, на чем никак не устоять. Такая дорога тянулась мили три. А потом мы, пыхтя, выкарабкались со дна глубокой долины, и оказалось, что лес тут ровный, и наша тропка совсем гладкая, ничуть не хуже автомобильного шоссе. Она велась и изгибалась между исполинскими деревьями, и по пути там и сям в листве над нами сквозил просвет, куда проникали солнечные лучи. На этих солнечных прогалинах сидели полчища бабочек, отогреваясь после прохладной ночной росы. Когда мы подходили, они взвивались в воздух и летали вокруг нас. То ныряли чуть не до земли, то взмывали вверх, махали крыльями, кружили, словно опьянев от солнца. Были тут бабочки совсем крохотные, белые и хрупкие, как снежинки, а были и огромные, неуклюжие, у которых крылья сверкали, точно начищенная медь, и еще всякие разукрашенные черным, зеленым, красным и желтым. Едва мы проходили дальше, как они вновь устраивались на солнышке и привесело там сидели, время от времени раскрывая и складывая крылья. Этот балет бабочек всегда можно увидеть на дороге в Эшобе. Кроме того, бабочки — единственные живые существа, которых там можно увидеть, потому что лесные чащи вовсе не обязательно скрывают в своих глубинах опасных хищников, хотя некоторые книги очень стараются нас в этом убедить. Мы шли по тропинке примерно часа три, изредка останавливаясь, чтобы вспотевшие носильщики могли опустить свою ношу на землю и немного отдохнуть. Наконец тропка свернула в сторону, за поворотом лес кончился, и мы очутились на главной и единственной улице деревни Эшобе. Залаяли собаки, с криком бросились в рассыпную от нас куры. Маленький ребенок поднялся из дорожной пыли, где он играл, и с воплем кинулся в ближайшую хижину. И вдруг, точно из-под земли, на дороге, возникла шумная толпа. Нас окружили мужчины и мальчишки, женщины всех возрастов. Все они улыбались, хлопали в ладоши и старались протиснуться вперед, чтобы пожать мне руку. «Рады тебе, Масса, рады тебе!» «Так ты приехать, Масса!» «Здравствуй, Масса, привет тебе!» «А-а-а, Масса, ты опять приехать в Эшобе!» И эта дружелюбная, болтливая толпа проводила меня по всей улице, точно я был членом королевской семьи. Кто-то кинулся за стулом, и меня торжественно усадили, а все жители деревни стояли вокруг, сияли улыбками и весело кричали «Рады тебе!» По временам от избытка чувств хлопая в ладоши или в знак восторга щелкая пальцами. Когда появились мои носильщики и повар, я все еще приветствовал старых друзей и расспрашивал об их детях и родственниках. Потом начался долгий спор насчет того, куда меня поместить, и, наконец, все решили, что столь почетному гостю подойдет в их деревне только одно место — недавно выстроенный танцевальный зал. Это была очень просторная круглая хижина, пол в ней был гладкий, как паркет, его отшлифовали сотни ног, которые по нему скользили и топали.